Глава 50. Словно искусный шахматист, Каупервуд обдумывал ходы, с помощью которых можно было бы перехитрить всех, кто из желания поддержать национальный престиж или из чисто эгоистических побуждений противодействовал его планам прибрать к рукам лондонскую подземку. Он разработал обширную и исчерпывающую программу действий, которую предполагал провести в жизнь следующим образом. Прежде всего, к существующей линии Черинг-Кросс нужно будет присоединить тоже существующую центральную петлю, линии районную и метрополитен, где пока хозяйничает такая непрактичная и склочная публика. Если дела пойдут хорошо, то все это скоро окажется в руках у него, Стейна и Джонсона, в сущности у него. Затем, если ему удастся захватить контроль над компаниями «Районная» и «Метрополитен», он, очевидно, сольет с ними свою компанию по строительству железнодорожного оборудования и прокладке железных дорог, и тогда создаст объединенную компанию подземных дорог, подчинив ей все остальные компании. Кроме того, Каупервуд решил втайне от своих компаньонов перекупить у Эббингтона Скара его концессию на линию Бейкер-стрит-Ватерлоу, а также приобрести линию Промптон-Пикадилли. Он знал, что она примерно в таком же состоянии, как линия Черинг-Кросс, а заодно и некоторые другие, уже существующие и еще только проектируемые линии, право на владение которыми он скупит через подставных лиц. Вот когда все это будет у него в кулаке, он сможет создать новую компанию, всеобщую лондонскую подземную, куда вольются все предприятия объединенной компании подземных дорог, а также все концессии и линии, которые он сумеет приобрести. Он опояшет Лондон подземными железными дорогами и, захватив в свои руки контрольный пакет акций, станет подлинным хозяином всей системы. Если даже ему не удастся занять пост председателя правления этого гигантского предприятия, роль закулисного заправилы ему уж во всяком случае обеспечена. Он постарается поставить в качестве директоров компании своих людей, а если ему это не удастся, то во всяком случае он сумеет устроить так, чтобы те, кто будет руководить делами, не могли нанести ни малейшего ущерба его интересам. Со временем, если все пойдет хорошо, он спокойно продаст свои акции и предприятия с огромной выгодой, и пусть компания существует дальше как хочет. Он создаст себе имя не только как организатор, но и как строитель, давший столице Англии разветвленную сеть подземных дорог, построенных по последнему слову техники, на системе лондонского метрополитена, как и на чикагской трамвайной сети, будет лежать отпечаток его личности. И тогда он употребит свое богатство на содержание и пополнение своей картинной галереи, займется благотворительной деятельностью, построит больницу. Он так давно уж собирался это сделать. Кроме того, он оставит солидные суммы всем, кому он чем-либо обязан. Увлекательные мечты. Каких-нибудь 5, 6 лет энергично поработать, и он осуществит все, что задумал.